«Я хочу сбежать отсюда!» Голос Фрика кипел от возмущения. Даже его хваленое показное равнодушие, которым он овладел в совершенстве, не помогало ему успокоиться. Здесь, на достаточном расстоянии от любопытных глаз, он позволял себе быть настоящим. «Ты дурак!» — лениво отреагировал Лукас. «Даже если ты сбежишь, тебе всего 12. Куда ты пойдешь? На что будешь жить? Первым делом я вернусь домой и покажу этим ублюдкам, что со мной так нельзя». «Каким ублюдкам?» — удивленно приоткрыл левый глаз мальчик. Они лежали под раскидистыми дубами и наслаждались последними летними днями. Земля уже не прогревалась так хорошо, ночью часто шли дожди, и температура опускалась ниже некуда. Даже приходилось закрывать на ночь окна. Ветер, то налетающий, то затихающий высоко в кронах, трепал кудрявые каштановые, выцветшие на солнце волосы. В желудке переваривалась большая тарелка макарон с сыром. А значит, самое время вздремнуть. «Папашки с мамашкой! Меня иногда захлестывает такая ненависть!» Процедил Фрик сквозь зубы. «Что я готов на все, лишь бы их не было!» «Странный ты все-таки! Какое тебе дело до них? Забей!» Мальчишка зарычал, оскалив маленькие белые зубки. И без того тонкие губы превратились в ниточки. Курносый нос наморщился. Настоящий маленький звереныш, обиженный и очень злой. «Бесит! Не могу забыть! Либо найди того, кто сможет помочь, либо помоги себе сам. Все просто!» Рик задумался. Было видно, как крутятся шестеренки у него в голове, пытаясь поймать какую-то ускользающую мысль, а потом, схватив, наматывают ее на огромные жернова. «Ты прав! Это можно исправить! Просто никто никогда этим не озадачивался!» Его светлые, почти прозрачные глаза бегали из стороны в сторону. Взгляд прыгал на копошащиеся в волосах лежащего напротив мальчика солнце. Скатывался, как с горки, на его дрожащие ресницы. Резко подскакивал до шелестящей на ветру листвы и падал с высоты на раскрытые ладони. «Я сделаю это!» Стоя их беседы, его новый и, пожалуй, единственный друг вдруг затих, словно обдумывал какую-то важную мысль, смаковал ее, выжимал себе на язык, как лимонный сок, и морщился. Лукас не обращал на это внимания. Слишком долго он вообще обходился без кого бы то ни было и сейчас не испытывал никакого дискомфорта, если приходилось одному идти в парк на аттракционы или в столовую. Все-таки способность не привязываться к человеку была лучшим подарком эволюции. Сегодня он один гулял по большому парку, уставленному аттракционами, больше подходящими для малышни. Зверушки носились по кругу, катая визжащих от удовольствия мальчиков и девочек. Совсем хилый поезд, не спеша, пыхтел по рельсам. Колесо обозрения поднимало прозрачные кабинки вверх. Лукас шел, отрывая куски голубой сахарной ваты, намотанной на длинную бумажную палочку, и оглядывался по сторонам. Было скучно. Он вспоминал тот другой, большой парк и понимал, насколько этот всего лишь позорная пародия. «Эй, привет!» В тени шатра стояла девчонка на пару лет старше. Еще годик, ей исполнится 21, и она выйдет из этого проклятого места на свободу. Скорее всего, родители упекут ее в элитный университет, где из нее постараются сделать человека, но вряд ли у кого-то это получится. Ее считали красавицей, все, кроме него самого. И она пользовалась своим смазливым личиком точно так же, как Лукас пользовался своей репутацией фаворита, жесткого и непримиримого, чтобы добиваться своего. Сомнительный был путь, слишком мало морали и слишком много телодвижений. И неудивительно, что совсем скоро ей пользовались только те, кто не брезговал. Отпрыск семьи Далтон брезговал. «Чего тебе?» Он хотел было пройти мимо, но остановился. Достаточно скучно, чтобы не упускать возможность перекликнуться парой слов. «Ничего, стало скучно. Тебе не скучно?» Она разговаривала односложными фразами, словно не могла уместить в свой мозг размером с грецкий орех достаточно длинные предложения. «И что ты предлагаешь?» — ухмыльнулся молодой человек, обернулся по сторонам. «Никто не видит». И, отщипнув от голубого воздушного облака кусок, засунул его в рот. «Может, развлечемся?» Она пыталась казаться сексуальной, но выходило плохо. Ну, если только кого-то возбуждают жеманные движения, слишком открытые вырезы или щенячьи глаза. Отпрыска семьи Далтон не возбуждали. Лукас огляделся, посмотрел на остатки сахарной ваты, облизал липкие пальцы и, схватив ими девчонку за плечо, затолкал в шатер. Здесь были навалены мягкие кресла, подушки, какие-то коробки, складные столы, табуретки, одноразовая посуда. Все то, что требовалось для проведения какого-нибудь праздника, устраиваемого обычно раз в месяц, когда отмечали все дни рождения разом, не размениваясь на поздравления день в день. Он толкнул ее на гору подушек и смотрел, как она, натягивая на колени задравшуюся юбку, смеется, запрокидывая назад голову. Глядя на шею, такую белую, что почти светилась в полумраке шатра, и такую тонкую, он представлял, как его руки смыкаются на мягкой коже и сдавливают все сильнее и сильнее. Почувствовав сильное возбуждение, чего с ним не бывало прежде, мальчик расстегнул джинсы и, сорвав с нее трусики, вошел в нее резко и властно. Девочка перестала смеяться. Ей было больно, неприятно. Она хотела выбраться из-под него, но не хватало сил. Слабые, как у пятилетнего ребенка, кулачки молотили его по спине, но кричать она не решалась. Репутация сыграет с ней злую шутку. Никто не поверит, только будут показывать пальцем и смеяться. А может быть, даже запрут в эту маленькую комнатушку всего на одну кровать. «Больно! Прекрати, пожалуйста!» Чем больше она умоляла своими отрывистыми фразами, тем сильнее распалялось желание. Схватив девушку за горло, Лукас начал давить на него. Сначала легонько, словно боясь раздавить экзотическую бабочку, снятую с цветка и трепещущую у него в ладонях. Она вырывалась, и хватка становилась сильнее. Он не мог допустить, чтобы она вырвалась. Он еще не закончил. Он не хотел останавливаться. Почувствовав, как она напряглась всем телом, он ощутил, как волна жара пробежала по телу. Последнее судорожное движение обессиленных рук. Последний толчок его бедер. Убрав руки с ее горла, Лукас не сразу понял, что наделал. Застегнув джинсы, он было улыбнулся и наклонился к ней, чтобы поправить задравшуюся все-таки юбку. Девушка не двигалась. «Эй, ты в порядке?» Он сел рядом на корточки и похлопал ее по щекам. Голова безвольно запрокинулась вправо. «Так вот оно как! Убить человека!» Он столько раз делал это в компьютерных играх, представлял себя на месте преступников в любимых боевиках, но никогда не думал, что когда-нибудь сделает это своими руками. Странное чувство. Тебя немного трясет, словно ты получил жесткий разряд тока. Но это не больно, скорее приятно. Приятно ощущать всем телом, как разливается тепло, и каждая мышца расслабляется, подобно тому, как расслабилась в последнюю секунду жизни тело молодой девчонки, лежащей перед ним. Пройдет совсем немного времени, и ткани начнут каменеть, клетки разрушатся, оцепенение охватит целиком, и тогда единственным правильным решением будет убить снова, чтобы впустить в свою одеревенелую плоть глоток жизни. Неужели все до этого момента было просто существованием? Оставлять здесь труп было нельзя. На коже девчонки полно его отпечатков, а во влагалище спермы. Утащить куда-то и спрятать не выйдет. Кругом гуляют ошалевшие от сахара дети. Поднявшись на ноги, Лукас на несколько секунд застыл над телом, пытаясь запечатлеть в памяти этот образ. И, отвернувшись, начал шарить в огромных кучах наваленного прямо на траву барахла. Последний раз им давали зажечь и отпустить в небо китайские бумажные фонарики. И если повезет, тут найдется зажигалка или коробок спичек. Повезло. Пламя вспыхнуло и побежало по подушкам. Затрещало в наполнителе мягких кресел мешков. Перекинулось на горы пластиковой посуды. Добралось до лежащей без движения девушки. Когда языки огня начали лизать ее ногу в красном резиновом кеде и задирать такую непокорную юбку, она вдруг вздрогнула, открыла глаза, попыталась закричать, но захлебнулась огнем. Ее насильник и убийца стоял в нескольких метрах и, оцепенев, смотрел, как она мечется, пытаясь отбиться от настойчивого пламени, но, как и с ним самим, всего несколько минут назад терпит поражение. «Пора уходить!» Лукас знал это, но не мог двинуться с места. Огонь, покончив с одной своей жертвой и все еще голодая ее останки, подбирался и к нему. Еще секунда, и его потрепанные черные кроссовки начнут лизать языки пламени, заигрывая точно так же, как только что делали это с девушкой. Сорвавшись с места, мальчик бросился вон из шатра, спрятался в тени первого попавшегося аттракциона с вращающимися гигантскими чайными кружками, отдышался и, нацепив на себя уже знакомую и отрепетированную маску доброжелательности, вышел в свет фонарей. Мальчишки и девчонки носились взад-вперед между лотками с сахарной ватой и ларями с мороженым. Сегодня не уснет не только Лукас Далтон.